Глава 4. Сегодня канун Нового года. Мне очень жаль, что приходится проводить дисциплинарное собрание. Сашка стояла на дощатой сцене, уходившей в темную глубину за ее спиной. В кулисах громоздился реквизит от вчерашнего капустника, под ногами тонким слоем лежали конфетти и затоптанные нитки серпантина. Мишура вдоль стен покачивалась от слабого сквозняка. Первый курс и второй сидели в зале почти в полном составе. Третьекурсников Сашка разрешила не вызывать. Через 2 недели им предстоял переводной экзамен, и поздно было говорить о дисциплине. Портнов стоял в проходе справа, скрестив руки на груди. Физрук сидел на последнем ряду. Адель в проходе слева, на приставном стуле, и над головами студентов летел неуловимый запах цветочных духов, напоминающий о лете и свободе. Сашка молчала, разглядывая их. Они думали, конечно, что так она их наказывает, заставляет нервничать, тянет паузу. Но Сашка просто смотрела. Второкурсники на правах старших забились подальше в задние ряды. Сашка видела их накануне практики. Жалких, изуродованных, безвольных. Теперь все изменилось. Людоедским, нечеловеческим методом, но получилось восстановить их, и теперь они уже отчасти слова, пусть и мягкие, как черепа младенцев, но уже запущены сложнейшие преобразовательные процессы. Грамматическая реформа дает себя знать. Первый курс. Все отобраны лично Сашкой и завербованы Костей. Кто должен возродить речь и служить ей? Если бы этот первый курс был сейчас хотя бы на 3-м году обучения. Но проклятый физрук опять был прав. Против тебя играет время. Она выше подняла подбородок. Сослагательное наклонение «если бы» противно ее природе. Сашка поддалась короткой слабости. Время — понятие грамматическое. Смысл — проекция воли на площадь ее применения. «Я прошу вас, Олег Борисович». Она кивнула Портнову, спустилась со сцены и уселась в первом ряду почти как вчера, когда самодеятельные артисты, ошалевшие от учебных нагрузок, несли со сцены наивную и пошлую ахинею. А в наши времена, подумала Сашка, капустники были по-настоящему смешными и музыку запускали классическую. Портнов поправил очки и заговорил своим обычным ровным ледяным цепенящим голосом. Он рассказывал, что казни случатся за глоток пива и за каплю водки, и что вводится дежурство в общежитии, и вводится групповая ответственность соседей по комнате, по блоку и по этажу. Ему сначала не верили, потом пришли в ужас, потом затосковали. Сашка поймала взгляд Портнова, давая понять, что сказанного довольно. Портнов сухо напомнил, что зачет по специальности у первого курса 2 января, у второго курса 5 января. Дополнительно сдавать можно 2 раза, каждая пересдача по договоренности с куратором. 11 января, как обычно, второй курс сдает введение в практику, пересдача возможна 2 раза. 13-го экзамен на 3-м курсе, пересдачи нет. Впрочем, и 3-курсников в зале нет. Они давно все знают. После этого Портнов обратился к Сашке. Не хочет ли она что-нибудь добавить? Сашка ответила с места, что все сказано и все свободны. Счастливого Нового года! Они стали расходиться, кто-то поспешно, желая поскорее сбежать. Кто-то нерешительно, будто надеясь еще что-то услышать. Адель ушла ни с кем не прощаясь. Физрук кинул на Сашку длинный взгляд и тоже ушел. В пустом зале осталось несколько человек. Алиса в центре зала. По обе стороны от нее сидели братья Григорьевы. А за спиной, как телохранительница, Ева Данилова с остатками стойкого макияжа на бледном лице. Сашка посмотрела на Портнова. Тот кивнул и вышел на ходу, распечатывая сигаретную пачку. Сашка оперлась о край сцены и скрестила руки на груди. Ева нервничала. Она жалела, что осталась в зале с близнецами и Алисой. Григорьев П. молчал с угрюмым вызовом. Григорьев А. играл желваками. Алиса смотрела прямо перед собой, мимо Сашки, не концентрируя взгляда. «Вопросы?» — заговорила Сашка, нарушая тишину. «Мы хотели бы знать, где Шанин Валентин», — сказал Артур. «Александра Игоревна». «С ним все в порядке», — сказала Сашка, «хотя дисциплинарных последствий не избежать». Алиса закусила губу, по-прежнему глядя мимо. «Мы все знаем, что он не пил», — проговорил сквозь зубы Григорьев П. «Мы все знаем, будете говорить дружкам». Сашка холодно улыбнулась. «И обращайтесь ко мне по имени-отчеству, если хотите продолжать разговор». «Он не пил», — процедил Павел, и зрачки у него сделались, как булавочные иголки. «Александра Игоревна, и мы не спрашиваем, в порядке ли он. Мы хотим знать, где он». «Для человека, у которого послезавтра зачет, вы очень смелы, Павел», — сказала Сашка. «Александра Игоревна», — очень вежливо и очень твердо заговорил Артур. «Валентин наш однокурсник. Мы жили в одной комнате почти полгода. Почему нам нельзя знать, что с ним случилось?» «В нашем институте», — сказала Сашка, — «студентам рассказывают не все и не сразу». И больше не пускаясь в объяснение, она вышла из зала. Их взгляды торчали у нее в спине, как метательные ножи. Она спустилась в административное крыло. Четырежды повернула ключ в замке. Рука дрогнула. Раньше этот кабинет почти никогда не запирался. Валя сидел за письменным столом, как она его оставила, с завязанными глазами, с карандашом в руках над листом из альбома, тем, что от него осталось. Карандаш давно затупился и почти стерся. Но Валя водил и водил по листу коротким огрызком, соединяя воображаемые точки. Сашка заперла дверь, включила вытяжку, собрала и скомкала лоскуты бумаги, набрала воды из кулера, выдернула огрызок карандаша из Валиной руки, поднесла к его губам чашку с водой. Он за секунду выпил до дна. Замер, будто автоматическая машина, которой отменили задачу. Сашка потянулась, чтобы снять с него повязку, и вдруг остановилась. Ей сделалось страшно увидеть черную пелену вместо глаз. Она сжала зубы, преодолела страх и сдернула с его лица полоску ткани. Он зажмурился, как всякий человек, которому мешает яркий свет. «Посмотри на меня», — велела Сашка. Он закрыл лицо руками. С момента, когда упавшая с неба тень накрыла его и обволокла собой, от Вали, как информационной системы, отвалилась какая-то важная внутренняя характеристика. И поскольку это было время как философская категория, Валя потерял представление о смене событий, последовательности и длительности процессов и объектов в их существовании, движении и развитии. Пройдя через вереницу мучительных метаморфоз, он увидел себя со стороны. В системе знаков, три четверти которых были ему незнакомы. Потом его уши залепило тишиной. Он видел тишину, чуял, ощущал на языке, как острую горечь. Потом он впервые услышал звук, и это был поворот ключа в замке. Ключ. Валя вспомнил себя и вспомнил свое имя, и осознал, что случилось. А время, оказывается, уже вернулось. Звук имеет временные характеристики. Там, где нет времени, тишина. «Я давно это понял, просто не хотел верить. Я купил приемник, а он ничего не ловит. Не потому, что испорченный. Я смотрел изнутри. Там одни развалины. Речь разваливается. Мир разваливается. Почти развалился. А вы, Александра Игоревна, все это время посылали мне письма от мамы. А их нет. Ничего больше нет, только торпа». «Он помнит маму», — подумала Сашка, почти ликуя. «Он не растаял в иррациональном кармане, как ложка соли в горячей воде. Не вывернулся наизнанку, не провалился в безвремени. Он даже снова может говорить. Какое счастье, что Сашка смогла вернуть его. Стерх бы гордился». «Вы радуетесь?» Он смотрел так, будто она издевалась над ним. «Я радуюсь, что смогла тебя спасти», — сказала Сашка искренне. Тебя ждала очень плохая участь, Валя. Ты не мог не почувствовать. Зачем меня спасать, если все разваливается? Уже развалилось. Или вы так и будете сидеть в институте, в торпе, калечить людей, издеваться, запугивать? Все, что я делаю... Она выдохнула дым. Я делаю ради того, чтобы восстановить реальность во всей полноте. Речь, материю, информацию, систему идей и проекций. Я надеялась, ты поймешь меня, Валик. «Не называйте меня так!» Он рявкнул неожиданно низко, настоящим басом. «Я называю тебя твоим именем». Сашка снова затянулась, которая фиксирует тебя, как булавка фиксирует бабочку. Больше ты не вырвешься. Я давала тебе свободу. Ты не сумел ею воспользоваться. Нет, сумел. То, что ты реализовал, не свобода. Ты даже выбор не сделал. Ты пошел на поводу своей природы. Любопытство, каприза. У тебя ведь был шанс просто спросить меня. Вы бы соврали. Да, если бы сочла нужным. Я предупредила с самого начала. Всего ты сразу не поймешь. Нужно учиться. Нужно расти над собой. Бла-бла-бла. Выдохнул он. Теперь ты хамишь. Потерял самообладание. Зачем мне глагол в повелительном наклонении, который не повелевает собой? Я всегда был вашим орудием. Сказал он, будто впервые признавая, что Деда Мороза не существует. Орудием речи. Как я. Как все мы. Сигаретный дым сложился в плоскую спираль, и крохотная искра завертелась там, в проекции, у начала времен. Сашка раздраженно махнула рукой. Маленькая галактика исчезла. Речи больше нет. Валя смотрел туда, где она была только что. Конечно, есть. Пока есть я. Но речь в опасности. Ты это видел. Я ведь вас видел тоже. Голос его звучал очень по-взрослому, даже старчески. Вы разрушаете мир. Вы источник этого всего. Я убийца реальности. Она кивнула. Если бы ты слушал внимательно, что я тебе рассказывала в мансарде, ты бы понял, что я пытаюсь исправить свою ошибку, и ради этого учу вас. И ради этого ты мне нужен. Был нужен. Теперь уже не знаю. Я оказался негодным орудием. Он оскалил зубы и вдруг напомнил Сашке хомяка, забившегося в угол клетки. Валя. Сашка вздохнула. Ты хочешь, чтобы Алиса оказалась навечно в кольце времени? Судя по твоим действиям, ты этого добиваешься. Если вы... Начал он, глядя с такой ненавистью, что, казалось, сейчас ее волосы вспыхнут. «Сделайте с Алисой что-то, я останусь в том же кольце, с ней, навсегда. Я сумею. Вы меня не остановите». «Нет, остановлю», — сказала Сашка с сожалением. «Ты, возможно, еще не понял, но в нашем мире я принимаю решение». Он встал, оказавшись на полголовы выше, чем еще вчера. «Так вы решили погасить звезды и свернуть пространство в точку? Или решили остановить это? Не видите противоречия?» «Есть решение», — медленно сказала Сашка, — «есть последствия неверных решений. Я в свое время ошиблась. Ты тоже. Ты вломился ко мне в дом, залез в письменный стол. Ты совершил грабеж со взломом, Валя». Она замолчала, наблюдая, как он борется с собой и со страхом, как тает его злость и решимость. Ты поставил под сомнение мои планы. Ты предал мое доверие. Легонько стукнули в дверь кабинета. «Не заперто», — громко сказала Сашка. Вошел Костя в коротком черном пальто, припорошенном снегом на плечах. Валя сделал шаг назад, потом руки, опустившиеся было, снова сжались в кулаки. «Я не боюсь». «Точно?» — мягко спросила Сашка. И наступила тишина, только дышала решетка под потолком, вытягивая сигаретный дым. Остатки разрушенных галактик. В 10 часов вечера в общаге было непривычно тихо. Вчерашнего праздника хватило всем. Маленькие группы собирались на кухнях, но многие остались в комнатах, праздновать с яблочным соком, консервами, бутербродами и крупно нарезанным луком. Кое-где работали телевизоры, почти без звука. Пашка, Артур и Ева, посовещавшись, позвали к себе Алису. Она отказалась, но в начале 11-го все-таки пришла. В торпе начались салюты, в отдалении, в центре. Самвел и Эрвин выпустились десяток петард на улице Сакка и Ванцетти, но на этом веселье и кончилось. Тускло светились окна общаги, закрыто было кафе напротив. А сам институт стоял темный и тихий. «Дедушка с бабушкой ждут», — думал Пашка, нарезая вареную колбасу. «Они нарядили маленькую елку в доме, накрыли стол и слушают, прислушиваются, ждут. Мы придем. Они верят, что мы придем вот-вот. И мама с папой. Он накануне вернулся из рейса, накрыли стол и положили рядом свои телефоны и ждут, что мы позвоним. Двух наших открыток им недостаточно. После 2 января», — сказал себе Пашка. «Осталось доработать 3 жалких упражнения. То есть не жалких, а... ну, 3, а не 30. И вот когда я сдам зачет, и Ева, конечно, сдаст, ей всего 2 упражнения осталось». Дальше его фантазия отказывалась идти. Будто была стена во времени между 2 января и остальным Пашкиным будущим. «Давай позвоним родителям», — сказал Артур. «Просто голоса послушать». Пашка покачал головой. «Равновесие, баланс. Боюсь нарушить. Вдруг они приедут. Вдруг станут расспрашивать». Артур передернул плечами, будто его морозило. Ева раскладывала колбасу и сыр на бутерброды. «Я своим пыталась дозвониться. Связь обрывается. Говорят, в торпе авария на какой-то вышке. Хоть сообщение прошло, и то спасибо». Алиса сидела на валенной кровати, молчала. Пашка, вытерев руки полотенцем, подсел к ней. «Слушай, Новый год. Как встретишь, так и проведешь. Давай, успокаивайся. Еще ничего не случилось. Зачет еще впереди. У Вальки он автоматом». Алиса подняла на него затуманенный взгляд. Пашка напрягся. «Алиса, какое сегодня число?» 31-е, сказала она шепотом. «А завтра будет какое?» Алиса разрыдалась. Слезы градом потекли по щекам, а лицо оставалось неподвижным, и ни звука не слышалось, ни дыхания, ни всхлипа. «Алиса!» — в ужасе сказал Пашка. «Завтра 1 января, ты слышишь?» Подскочила Ева, схватила Алису за плечи, начала трясти. «Завтра 1 января, повтори, а вчера было 30-е». Артур зачем-то посмотрел на часы, и Пашка посмотрел вслед за ним. Без 5:11. Что случится с Алисой, когда пробьет 12? Карета превратится в тыкву, Алиса проснется сегодня утром 31 декабря? Открылась дверь. Пашка увидел сперва силуэт и напрягся. Зачем незнакомый человек явился без стука? Потом незнакомец вошел. Свет упал ему на лицо, и Пашка увидел, что это Валя. Но он изменился. Кажется, стал выше ростом. Пашка вскочил. Валя обвел взглядом комнату, увидел Алису, бросился к ней, чуть не опрокинув уставленный тарелками стол. Сел, упал, рядом, обнял ее. «Ну что ты плачешь? Все хорошо. Она в кольце», — глухо сказал Артур. «Она в петле времени 31 декабря». «Нет». Валя для верности помотал головой. «Она не в кольце и не будет. Из чего бы ей быть в кольце? Никогда больше. Все. Она знает, что за твои косяки ее накажут», — сказал Пашка. «А ты накосячил». «Откуда? Откуда знаешь?» Валя заглянула Алисе в заплаканные глаза. Она мотнула головой, то ли не умея, то ли не желая отвечать. «Ничего не будет». Валя провел ладонью по ее волосам. «Я сдался. Смирился. Можете считать, что я убил своего хомяка». Все в комнате одновременно сделали вдох. Алиса уставилась на Валю с новым ужасом. «Виртуально». Валя через силу улыбнулся. «Информационно. В проекции. Короче, я ничего вам не расскажу, ничего не объясню, ничем не помогу, что бы ни случилось. Но для Алисы Завтра будет 1 января, как для нас, для всех. Давайте, что ли, встречать Новый год?» Сашка сидела за конторкой, водя карандашом по альбомному листу. Под ее рукой вырастало, шевелилось, складывалось многомерное изображение. «Я принес морковки», — сказал Костя за ее спиной. «Для хомяка». «Спасибо». Сашка покосилась на клетку. «Покорми его, пожалуйста». Хомяк не стал есть и убрался в свой домик. Сашка рисовала. Костя отставил тарелку с морковкой и подкинул в камин березовое полено. «Ты спасла своего брата». «Я его сломала». Сашка водила карандашом по шероховатой кремовой бумаге. «Я сломала глагол в повелительном наклонении». «Иначе ты бы его не удержала, и он бы разрушил себя». «Ну вот, теперь удержала». Она выстраивала на бумаге тень, полутень, свет, блик, рефлекс. «Но твой план остается в силе?» — спросил он очень тихо, очень осторожно, будто вынимая кирпич из самого основания высокой башни. «Не знаю», — сказала Сашка. «Посмотри». Она повернула к нему свой рисунок. Человеческое лицо, но, может, и нет. Может, горящий муравейник, а может, стая птиц, влетающих в реактивную турбину. «Это не ты», — быстро сказал Костя. «Это твоя усталость, беспокойство. Отдохни». «Это я». Сашка вернула рисунок на конторку. «Я изменилась, как идея. Каждое решение меняло меня изнутри. И знаешь, чем я теперь отличаюсь от Фарита?» «Всем», — сказал Костя. Сашка покачала головой. «Фарит никогда не требовал невозможного, Костя. А я требую. И, глядя вот на это, она коснулась рисунка, я спрашиваю себя, может, я потребовала невозможного от истинной речи?»